Глава 62. Прощание. Оба полюса Земли завоеваны, но что-то удивительно мало добавилось ценных научных данных со времени возвращения Фрама из плавания в полярных морях, жаловался Нансен друзьям. Он был увлечен проблемой климатических изменений, и ему по-прежнему не давали покоя загадки Северного Ледовитого океана. Быть может, они быстрее были бы разрешены с помощью новейших, сенсационных в то время средств сообщения, дирижаблей и самолетов. Но можно ли использовать этих стальных птиц для полярных исследований? Ответ на этот вопрос дал первый полет над Арктикой. Офицер русского флота, поляк Ян Нагурский, в 1914 году впервые в истории совершил полет над льдами на аппарате тяжелее воздуха. Нансен, более чем кто-нибудь другой, был восхищен этим событием, предчувствуя, какие огромные возможности открываются, наконец, перед исследователями-полярниками. В 1924 году, благодаря его неутомимым заботам и стараниям, было организовано международное общество «Аэроарктик», поставившая своей целью изучение Крайнего Севера с помощью воздушных кораблей. Избранный пожизненным президентом этого общества, профессор сам разрабатывал смелые проекты будущих исследований, не выпуская из виду ни одной мелочи. Он первым заявил о необходимости основания научных станций в Северном Ледовитом океане на дрейфующих льдах. В те времена, если учитывать технические возможности, это было слишком смелым проектом. Но именно он впоследствии во многом помог советским полярникам. Первая в истории арктических исследований станция «Северный полюс-1», заложенная в 1937 году на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане, была продолжением и осуществлением мечты Нансена. В 1927 году на арктическом горизонте появляется новая звезда, которая впоследствии затмила своим блеском многие другие. Молодой американский пилот Ричард Берт первым пролетел над Северным полюсом, всего на несколько часов опередив Амундсена, который достиг его на дирижабле «Норвегия». Нансен радовался, что самолеты начинают играть все большую роль в изучении полярных областей. Фритьоф по-прежнему помогает Амундсену обрабатывать научные результаты предыдущей экспедиции вглубь Арктики на двух гидропланах. Он первым от всей души поздравил Амундсена с исполнением его юношеской мечты, достижением Северного полюса на дирижабле «Норвегия». «Итак, я не ошибся, говоря, что Южный полюс был для вас только этапом на пути к Северному», упрямо напомнил он. «Да, но я покорил его не первым», вздыхал Амундсен. «Для него именно это всегда оставалось важнее всего. Я радуюсь, что не родился еще позже, потому что нечего было бы открывать, разве только Луну. Впрочем, сегодня мне уже все равно. добавил он спустя некоторое время. «Свою карьеру путешественника я считаю уже законченной. Мои экспедиции принесли мне много радости и славы, это правда, и вряд ли я смогу еще что-нибудь открыть». Спустя всего лишь год в тихий, опрятный домик над фьордом, где Амундсен отдыхал после своих экспедиций и писал мемуары, вновь со всей стремительностью ворвалось дыхание Арктики. Дирижабль итальянской полярной экспедиции «Италия», возвращаясь с полюса, потерпел катастрофу. Затерявшаяся среди льдов Северного Ледовитого океана экспедиция ожидала помощи. Времени оставалось мало. Весеннее солнце сокрушало льды. Дорога была каждая минута. Необыкновенно трудной спасательной операцией должен был руководить какой-нибудь очень опытный полярник. «Если бы я был помоложе», — жаловался друзьям Нансен, с беспокойством следя за развитием событий. «Счастливый Руал, как я ему завидую! Я много бы дал за то, чтобы оказаться на его месте!» Амундсен стартовал из Тромсё на французском гидроплане «Латам-20». Он летел на Шпицберген, откуда должен был организовать поиски потерпевших бедствие. Через час после вылета он запросил по радио метеорологическую станцию в Трамсё о состоянии льдов к северу от Медвежьего острова. Еще немного спустя экипаж какого-то судна услышал слабые сигналы СОС, но, несмотря на все старания, не смог установить их происхождение. На этом все кончилось. Вначале эта тишина не вызывала никакого беспокойства, так как, зная об огромном опыте Амундсена, все верили, что он сумеет найти выход из любого положения. Нансен первый повторял: «Не бойтесь, кто-кто, а Руал всегда все одолеет». Спасательная экспедиция, поспешившая на помощь пропавшим без вести, расширяла зону поисков. В операции принимало участие 1500 человек из 6 стран. В Северный Ледовитый океан отправились 14 самолетов и 16 кораблей. Ледокол «Красин» сумел пробиться к льдине, на которой находились итальянцы, и спасти их от гибели. О судьбе Амундсена по-прежнему ничего не было известно. Миллионы людей во всем мире каждый день ждали хоть какого-нибудь известия, но оно не приходило. Через несколько месяцев в Баренцевом море, недалеко от Медвежьего острова, рыбаки выловили поплавок гидроплана, а еще через некоторое время запасной бак с надписью «Латам-20». Больше обольщать себя надеждой было нельзя. Руал Амундсен уже не мог вернуться в тихий домик над фьордом. Его взяла к себе Арктика. В годовщину трагической гибели своего ученика и друга Фритьоф Нансен пришел на берег фьорда, откуда, казалось бы, совсем недавно, в далекий мир льдов и снегов, отправился Фрам под командованием Руала. Бережно, как будто опасаясь потревожить того, кто нашел в море вечное успокоение, –